печаль, печаль моя любовь, и ты говоришь в словах, и призрачность основ, и призрачность дорог, которого дальше нет, и там, где тает цвет, не вырастет цветок. Любовь моя, печаль, печаль моя любовь. Печаль, печаль моя любовь, и выгадаешь в словах, и призрачность от снов, и призрачность дорог, которых дальше нет, и там, где тает цвет, не вырастет цветок, и в белоснежной мгле, и в черно-белом сне я буду на щите, ты будешь на коне, я буду больше знать, я буду меньше петь и больше целовать, меняя жизнь на смерть. Печальная капель, и все пройдет куда? Туда, где камень сел, все скатится с листа, и упадет в апрель, и будет белый дождь весеннего числа. Спаси всех хоть раз, а после без числа. Бесчисленные дни, бессмысленные сны, спаси кого-нибудь, случайно вас спаси. На белом на листе засыпано число, сегодняшнего нет, вчерашнее ушло, и уходящих нет, и уходящих след. И свечку загаси за давностью лет. Любовь моя, печаль, печаль моя, любовь. И стремишь с печаль, печаль моя, любовь. И стремишь в словах, которых дальше нет. И призрачный дорог, которых дальше нет. И там, где тает цвет, не вырастет цветок. И белоснежный грей, и в черно-белом сне я буду на щите, ты будешь на коне. Я буду больше знать, я буду меньше петь и больше целовать, меняя жизнь на смерть. С белого листа на грифельной доске и упадет с листа печальная капель. И все пройдет куда? Туда, где камень сел, все скатится с лица и упадет в апрель. И будет белый дождь весеннего числа. Спаси всех хоть раз, а после без числа. Бесчисленные дни, бессмысленные сны. Спаси кого-нибудь, случайно вас спаси. На белом на листе засыпано число. Сегодняшнего нет, вчерашнее ушло. И уходящих нет, и уходящих след. И свечку загаси за давностью лет. Любовь моя, печаль, печаль моя, любовь. И выигрыш в словах, и призрачность основ, и призрачность дорог, которых дальше нет. И там летает день, и вырастет цветок. Призрачность основ и призрачность дорог, которых дальше нет, и там, где тает цвет, не вырастет.